Маруся, как настоящая подруга, контролировала ситуацию и подталкивала ее в бок своим острым локотком. «Ленка, посмотри, какой он страшный. У него глаза, как у акулы, в кучку собраны. И ты еще о нем горюешь. Где твоя улыба?» Маруся любила вернуть какое-нибудь забавное словечко, чтобы рассмешить Лену. Андрей получил красный диплом и поступил в аспирантуру. Молодая жена переселилась к нему из общежития, и выглядели они очень счастливой парой. Лена со своими отличными оценками получила назначение в Новоорлеанскую. Чтобы совсем не затасковать, она вела необременительную переписку с бывшим однокурсником Женькой Штейном. Он был влюблен в нее с первого курса и переживал ее трагедию как личную. На экзаменах смотрел на нее преданными глазами и очень радовался ее успехам. А на выпускном вечере готов был танцевать с ней все танцы подряд. Но ребята-однокурсники оттесняли его. Лена нравилась мальчикам, но, увы, последние 3 года студенческой жизни для нее существовал только Андрей. Теперь уже было поздно обращать внимание на кого-то из однокурсников. Скоро они все разъедутся, и неизвестно, когда еще увидятся. Женька уехал по распределению под Армавир в поселок Полянка и писал ей подробные письма о своем житье-бытие, о поэтическом кружке, который организовал в своей школе. Она получала от него толстые письма, куда он вкладывал свои стихи об одиночестве и любви. Лена жалела, что не умела писать стихов, а то тоже попыталась бы собрать вокруг себя молодые дарования. До нее доходили слухи, что старший брат Вани Бедного писал стихи. Правда, тема у него была одна и та же — неволя и зона. Совсем недавно он вернулся, отсидев срок за грабеж. Писала стихи девочка из 10 класса, Клава Белозуб. У нее была своя тема — неразделенная любовь. Но они были так наивны, что Лена едва сдерживалась, чтобы не расхохотаться. И потом стыдила себя, ведь девочка старается, у нее желание самовыразиться, уж как умеет. А Клава писала километрами. Целые школьные тетради были исписаны ее аккуратным почерком с чудовищными ошибками. Но у Лены рука не поднималась исправлять ошибки. Все-таки девочка была поглощена творчеством. Это редкий дар, учитывая окружающую обстановку. Женя Штейн изредка признавался Лене в любви. Она отмалчивалась, потому что еще на 2-м курсе честно призналась, что нежных чувств к нему не испытывает. Вот его стихи послушает с удовольствием, но не очень долго. Он постоянно находился в состоянии творческого подъема и писал быстро и много. И, кстати, совсем неплохо. Иногда его стихи печатали в студенческой многотиражке. К окончанию института у нее уже накопилась небольшая пачка газет с его стихами. Сначала тон Жениных писем был отчаянный. Никакого интеллигентного окружения. Все учителя — сельские отсталые тетки, у которых одно на уме — побыстрее отчитать уроки и бегом в свои поля-огороды. Через месяц сообщил, что интеллигенция все-таки есть. Молодой учитель труда, страстный книгачей и местный фельдшер, помешанный на гигиене. Он даже составил план лекций, с которыми собирался выступать перед населением в местном клубе. Уговаривал Женю писать стихи о пользе гигиены в быту, чтобы таким образом иллюстрировать лекции подвижника-гигиениста. Женька ужасался неустроенному быту, однообразной еде, бездорожью и отсутствию нормальных туалетов. Местное население по нужде бегало за плетеные низенькие заборчики, которые понастроили на задворках своих усадеб. Это было крайне неудобно, потому что по ту сторону заборов справляли нужду его ученицы. Так что Женя не поленился и пристроил с 3 сторон еще по стеночке. Получился примиленький домик, но без крыши. Хозяйка водила соседей показывать новомодное архитектурное сооружение в своих владениях. Народ почему-то смеялся. Директор школы поселил его на квартиру к сторожихе. У нее Женька истоловался. Через несколько месяцев он попривык к новой среде обитания и уже вполне оптимистично писал, что жить можно. Все не так страшно, хотя местная жизнь убогая. Когда-нибудь напишет про этот период своей жизни книгу, А сейчас дай бог найти время, чтобы подготовиться к пересдаче выпускных экзаменов.